Письмо 24. Будем счастливыми. Ответ на письмо школьника. Дорогой Сережа, ты совершенно прав, любя старые здания, старые вещи, все то, что сопутствовало человеку в прошлом и сопутствует ему в его теперешней жизни. Все это не только вошло в сознание человека, но само как бы что-то восприняло от людей. Казалось бы, вещи материальны, а они стали частью нашей духовной культуры, слились с нашим внутренним миром, который условно можно было бы назвать нашей душой. Ведь мы говорим «от всей души», или «мне это нужно для души», или «сделано с душой». Вот так. Все, что сделано с душой, идет от души, нужно нам для души, это и есть духовная культура. Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливее, тем ему интереснее жить. Жизнь приобретает для него содержательность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к музыке, к искусству, нет этой духовной культуры. Это и есть бездуховность, жизнь механизма, ничего не чувствующего, не способного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы. Давайте будем людьми счастливыми, то есть имеющими привязанности, любящими глубоко и серьезно что-то значительное, умеющими жертвовать собой ради любимого дела и любимых людей. Люди, не имеющие всего этого, несчастны, живущие скучной жизнью, растворяющие себя в пустом приобретательстве или мелких, низменных, скоропортящихся наслаждениях.